«Эти воины банд, — говорил Грейтхаус, — были жестокими, кровавыми и ничего им не дали. Но за последние 15 лет все сильно изменилось. Появился профессор Фелл. Откуда, мы не знаем. И хитростью, умом и немалым числом снесенных голов объединил эти банды в криминальный парламент». Мэтью дошел до другой комнаты, справа, где была когда-то дверь, теперь увезенная. Желтый пыльный свет струился через два высоких окна, оба разбитые, и освещал место под светло-синим потолком, где когда-то была стена книг. После загадочных вопросов или проблем, требующих решения, Мэтью больше всего на свете любил книги. Поэтому созерцать разгромленную библиотеку было для него и огромной радостью, и непереносимым отчаянием. Радостью, потому что почти все книги просто смели с полок, и они валялись кучей на полу. Отчаянием, потому что кто-то бросил с десяток томов в камин, и черные переплеты громоздились там скелетами. «Его имени не знает никто. Никто даже не знает, мужчина он или женщина, и профессор ли он на самом деле из какого-нибудь университета. Никто никогда не мог указать его возраста или дать какое бы то ни было описание внешности». Стоявший в комнате серый диван вспороли ножом и вытащили набивку. Письменный стол казался жертвой пьяницы, вооруженного кузнечным молотом. На стенах остались следы от висевших там картин, и казалось, что кто-то пытался содрать обои, чтобы и следы эти унести. Мэтью подумал, что книги сжигали в камине для тепла и света, значит, дом грабили ночью. Кто осудит тех, кто желал сюда добраться и взять оставленное? Мэтью знал, что уховертка прославила не только его, но и это имение, и в результате сюда налетели те, кто хотел утащить себе кусочек славы. Или, если уж не получается, вот эту красивую вазу на окно в кухне. Мэтью попытался оценить ущерб. На стене было 7 полок. Имелась стремянка, позволяющая добраться до верхних книг. По бокам каждой полки оставалось по 8-9 книг, но середину смели на пол, расчищая дорогу к стене жадному топору. «Может быть, и не одному», — подумал Мэтью. «Целому корабельному экипажу, если судить по масштабу разрушений». Значит, недостаточно было вынести мебель, но и сами стены следовало разломать в поисках спрятанных денег. И пусть себе, если хоть что-то нашли. А мне нужны только книги, сколько поместится в седельных сумках. А потом можно будет осмотреть лес и попытаться понять, как эти четверо сумели так бесследно исчезнуть. А потом на Данте и прочь отсюда, пока не начало смеркаться. Он прошел по разгромленной комнате, наклонился и стал изучать брошенные сокровища. Себя он считал вполне начитанным для колониста, но не по меркам Лондона. В Лондоне ряды книжных лавок, где можно бродить по пролетам и лениво листать новые тома, доставленные утром. Ну, по крайней мере, так говорит газет. А для Мэтью единственная возможность находить книги — это копаться в заплесневелых сундуках пассажиров, не переживших переход через Атлантику и потому более не нуждающихся в просвещении. С каждого прибывающего корабля сгружали багаж мертвецов и продавали с молотка. В большинстве случаев все доступные книги покупались жителями Голден-Хилл не для чтения, а как символ общественного положения. Книги для чайного стола. Так это называлось. И тут Мэтью вдруг нашел золотую шахту книг, которых никогда не читал и о которых даже не слышал. Переплетенные в кожу тома, такие как «Пылающий мир», «Сэр Кортли Найс», «Полександр», «Оно жаждет», «Путешествие пилигрима», «Новая теория Земли», «Состояние святости», «Состояние богохульства», «Развращение времен деньгами», «Король Артур», «Дон Кихот Ла-Манчский» и «Аннус Мирабилис», «Год чудес 1666». Были книги тощие, как жидкая овсянка, и жирные, как хороший бифштекс. Были тома на латыни и на французском, на испанском и на родном языке. Были религиозные проповеди, романы, исторические труды, философские рассуждения, исследования стихий, планет, Эдема и Чистилища и всего, что между ними. Мэтью просмотрел книгу с заглавием «Мстительная любовница», и у него щеки запылали. Он решил, что такую скандальную книгу в доме держать нельзя, но все же отложил ее, подумав, что к скабрёзным вкусам Грейтхауза она больше подойдет. Нашел исторические романы, такие толстые, что пара их в каждую сидельную сумку могла бы потянуть Данте спину. 8 томов писем, написанных турецким шпионом, заинтересовали его, и их он тоже отложил в сторону. Когда-то ему случилось насладиться, если здесь уместно это слово, пиром в этом доме. Но истинный пир для него был сейчас, когда можно копаться в книгах, разыскивая еще и еще. И даже пот легкой лихорадки выступил у него на лбу, потому что предстояло сделать мучительный выбор, что взять с собой, а что оставить. Свобода Лондона в цепях? Религия с точки зрения разума? Ах, пропади оно пропадом. Хватит с него любовь лотерея, а женщина в ней приз. Надо было на фургоне приехать. Он уже выбрал куда больше книг, чем нужно, и теперь придется их перебрать еще раз, чтобы принять окончательное решение. А еще ведь столько книг на полках! Он встал с пола и пошел к оставшимся доблестным солдатам, что еще стояли перед ним по стойке смирно.